Глава 29. Путешествие Дайкокуэ-Кодаю. Запад, восток, всюду одна и та же беда. Ветер равно холодит. Другу, уехавшему на запад. Мацуо Басё, 1644-1694. Те, кто читал роман Джеймса Клейвелла «Сёгун», либо видел его экранизацию, несомненно заметили, что главной идеей этого кинофильма является столкновение двух культур – грубой протестантской культуры Англии конца XVI века и японской, синтоистской и буддистской, впитавшей в себя многие китайские традиции, несомненно, значительно более древней и изысканной. Далеко не сразу английский моряк, кормчий Блэкторн, начинает понимать, что варвар – это не японцы, а что варвар он сам, и во многом изменяет свои взгляды. А вот случалось ли в истории так, чтобы не европеец попадал в Японию, а японец в Европу? Да, в прошлом бывало и такое, причем этим отважным путешественником в эпоху сёгунов Токугава стал японец совсем незнатного происхождения. А было так, что в 1783 году японская шхуна Синсё-Мару попала в сильный шторм и затем 7 месяцев, вы только представьте, 7 месяцев, скиталась по Тихому океану, после чего ее выбросил на берег принадлежавшего России острова Амчитка. От смерти спаслись капитан Дайкоку Кодаю и несколько членов его экипажа. Затем им повстречались русские промышленники, за которыми через 3 года должен был прийти корабль. Других вариантов выбраться с острова не было, и оказавшиеся на острове японцы вынуждены были здесь и оставаться, постепенно начали осваивать русский язык. Они признали, что язык у нас красивый, емкий, но очень уж трудный, потому что в русском алфавите буквы хотя имеют звук, но совершенно не имеют смысла. Кроме того, в японском языке нет следующих русских звуков. Согласных – В, Ж, Л, Ф, Ч, Ц, Ш, Щ, гласных Е, И, И, им надо было научиться их произносить. Спустя 3 года долгожданный корабль наконец-то пришел, но разбился возле самого входа в бухту. Экипаж Синсё-Мару уже пережил гибель своего судна, и гибель русского корабля стала для него ударом. Перспектива провести еще несколько лет здесь, на острове, в ожидании еще одного русского корабля, была слишком тяжелым испытанием и для русских, и для японцев. Поэтому из обломков корабля они за 2 года своими руками и почти без инструментов сумели построить новый корабль и на нем добрались до Камчатки. Однако вопрос о возвращении японцев домой мог быть решен только лишь в Санкт-Петербурге, а значит их старшему предстояло ехать туда. В 1789 году 6 оставшихся в живых японцев, остальные умерли от цинги и лишений, прибыли в Иркутск, где встретили других своих соотечественников, которые приняли православие и решили навсегда поселиться в России. Их примеру последовали некоторые члены из экипажа капитана Кодаю. Так матрос Сэдзо стал Федором Степановичем Ситниковым, а Синдзо – Николаем Петровичем Калатыгиным. Причем сделали они так отнюдь не из-за любви к бескрайним русским просторам, а в силу суровой необходимости. В Японии действовал закон, запрещавший простым японцам удаляться без разрешения властей от берега дальше, чем на 3 дня по времени пути, дабы они за больший срок не смогли встретить на море европейцев и, не дай бог, научиться у них чему-нибудь плохому. Причем нарушившего этот закон по возвращении вполне могла ждать и смертная казнь. В Иркутске они познакомились с членом Петербургской академии наук Кириллом Густавовичем Лаксманом, который принял в их судьбе самое живое участие и отправил в столицу прошение о возвращении японских моряков на родину. Непонятно почему, но ответ не пришел, и Лаксман предложил Кодаю поехать в Петербург самому. 15 января 1791 года они вместе покинули Иркутск и выехали в столицу. За время долгого путешествия в столице Российской империи Кодаю, человек купеческого звания, но образованный и начитанный, смог как следует изучить Россию и ее народ. Конечно же, он восторгался просторами русских земель, которые по сравнению с Японией, где экономили каждый клочок земли, казались ему просто необъятными. Он оказался внимательным наблюдателем и заметил и меньшую плодородность почвы, и многие другие тяготы нашего земледелия, но вот малое употребление русскими риса посчитал за свидетельство нищеты. Русских людей он описывал как высоких, белокожих, голубоглазых, с крупными носами и каштановыми волосами. В целом они показались ему людьми уважительными, миролюбивыми, отважными, решительными, не любящими праздности и безделья. То есть во многом его описание решительно расходится с тем, что писали о нас западноевропейские путешественники, побывавшие в России и до него и позднее. В июне 1971 года прибывшего в столицу капитана Кодаю торжественно пригласили в Царское село. Прием был длительный и чинный и произвел на японца, явившегося ко двору в своем национальном костюме с самурайскими мечами за поясом, очень сильное впечатление. Впрочем, равно как и то, что его историю близко к сердцу приняла сама императрица Екатерина Великая. А когда она еще и подала ему руку для поцелуя, то он, не зная, чего от нее хотят, трижды ее лизнул, выразив таким образом глубочайшее почтение. Сущность поцелуя в то время была для японцев совершенно непостижима. Вот сколько глубокими были отличия от ментальности европейцев и японцев того времени. Тем не менее, Кадаю, который привык к сложным ритуалам у себя на родине, показалось, что в России императорские особы держатся очень просто. А когда после одного из приемов радушный наследник престола Павел Петрович посадил его в свою карету, да еще и сидел с ним бок о бок, это стало для него настоящим потрясением, поскольку для любого японца подобная ситуация была равносильна настоящему святотатству по отношению к божественной императорской особе. Кадаю охотно рассказывал о своей родине в университетах, школах, на светских приемах и даже в публичных домах. Японец понимал, что вызывает интерес своими экзотическими странствиями и принадлежностью к далекому неведомому народу, и стремился поддержать достоинство своей страны. Поэтому, хотя он и не являлся самураем, вел он себя как самый настоящий самурай и на все светские рауты являлся в традиционном японском костюме, шелковом кимоно, японских шароварах хакама и с коротким мечом в акидзасе за поясом. Впрочем, было чему изумляться и у нас в стране японцам. Например, они столкнулись с тем, что в России для прививок от оспы использовали гной из оспенной язвы крупного рогатого скота. Что больше половины населения брали для хозяйства воду прямо из реки, тогда как колодцы копали только в сельской местности. Обратили они внимание на то, что все русские очень любили хвастаться и рассказывать о своем богатстве. И что в России было мало нищих, а подаяние просили тюремные арестанты. Удивительным было и то, что люди после бани обсыхали в исподнем. Поэтому, когда Кадаю облачился после нее в юката, легкий халат, то произвел этим самым настоящую сенсацию, а его примеру последовали многие окружающие. Чего он совершенно не увидел в России, так это паланкинов. Причем русские не хотели верить тому, что в Японии они служат для переноски людей. Не может быть, чтобы люди заставляли других людей возить себя, это же грешно. Удивило японцев, что в России молятся изображением Бога, иконам, и носят на груди его фигурку, крестик. Дело в том, что к этому времени христианство, распространившееся в Японии усилиями иезуитов, было из нее давно изгнано, а исповедуя что-то другое, кроме буддизма, было опять-таки строго-настрого запрещено. Как это ни странно, но о знаменитом русском пьянстве Кадаю в своих записках о жизни в России не упомянул ни разу, как если бы его не существовало в природе. То есть знаменитого русского пьянства он вроде бы как и совсем не заметил. Это к вопросу о том, где в это время больше пили. Но зато очень много рассказывал о публичных домах, которые, по его словам, ему очень понравились, существовали вполне легальным образом и пользовались большой популярностью у русских людей самого различного звания и достатка. Поразило японца богатое убранство этих заведений, а также обходительность девушек, которые не только не брали с него платы, а напротив, даже сами дарили подарки. Он также очень подробно описал все встречавшиеся ему за все время путешествия отхожие места, поразившие его прямо-таки в самое сердце. Дело в том, что в Японии было в обычае строить их на четырех столбах, приподнимая их над землей и падающие вниз фекалии собирать и, набрав достаточно, продавать в качестве удобрений для рисовых полей. Никто из японцев не пил коровьего молока, крупного рогатого скота было очень мало, а лошадей имели только самураи. Поэтому чем же удобрять поля? Вот этим самым они их и удобряли. А тут столько богатства, и зимой это все просто так замерзает, а летом так и вовсе пропадает безо всякой пользы. Впрочем, он отметил, что благодаря наличию стольких отхожих мест в России нет проблем с добычей селитры. Ее в то время получали из земли, которую копали в окрестностях заходов. И благодаря ее высокому качеству порох в России был отличный. И еще одно обстоятельство, так сказать, интимного свойства, Кадаю также не понял. Вернее, он очень удивлялся тому, что если послушать российских мужчин, то все они то и дело говорят о «дзоппаэбето», но стоит им только это самое предложить, а среди самураев сексуальные контакты мужчины с мужчиной считались делом совершенно нормальным, как они в смущении, а то и даже с гневом отказывались. То есть делать это плохо, а вот говорить значит хорошо. Тогда зачем же об этом говорить, если не делать? Удивлялся самурай Кадаю. Не понял он и российскую систему финансов и кредита. Само понятие «банк» так и осталось для него не более чем красивым зданием. А вот чем конкретно там занимались, он уяснить себе не сумел. Наконец, после знакомства с жизнью столицы, капитан все же получил разрешение вернуться на родину. Императрица подарила ему на прощание табакерку, золотую медаль, 150 червонцев и непонятно почему микроскоп. Правительство решило использовать сложившуюся ситуацию для установления отношений с Японией. И 20 мая 1792 года вместе с оставшимися в живых тремя японцами на борту бригантины «Екатерина» первое русское посольство отправилось к ее берегам. чтобы в случае неудачи не было ущерба престижу России, ему придали полуофициальный характер. 9 октября 1792 года посольство прибыло в Японию. Его ограничили в перемещении по городу и установили за ними строгий надзор, а всем прибывшим с ним японцам было запрещено возвращаться в родные места и рассказывать обо всем, что они увидели за пределами своей страны. Вот как строго японские власти старались в то время ограждать свою страну и свой народ от влияния чужеземной культуры. Затем русский корабль отправился обратно, а вот вернувшиеся домой японцев принялись допрашивать обо всем, что с ними случилось. В этих допросах участвовал придворный врач Кацурагава Хасю, который со слов Кадаю написал большой труд «Хакусо Бунряку» – «Краткие вести о скитаниях в северных водах», состоявший из 11 разделов. Но это уникальное сочинение было тут же засекречено и хранилось в императорском архиве вплоть до 1937 года, когда его наконец-то напечатали, хотя и очень ограниченным тиражом. Интересно, что капитаном Кадаю был составлен первый русско-японский словарь. Кстати, в нем содержался обширный набор ненормативной русской лексики, показавшийся ему, однако, вполне употребительной. Русское посольство пробыло в Японии до конца июля 1793-го, и ему удалось даже получить разрешение на доступ в Нагасаки одного русского корабля в год. Однако российское правительство этим разрешением так и не воспользовалось, а со смертью в ноябре 1796 года Екатерины Великой о Японии в России все просто позабыли, так как уж очень она была от нас далеко. Сейчас можно только гадать, как изменился бы ход истории, если бы России и Японии удалось бы в то время наладить между собой дипломатические торговые отношения. Возможно, изменилась бы вся последующая история человечества, и мир бы сегодня стал совсем другим. С другой стороны, для того, чтобы контакты между нашими государствами могли сохраняться и развиваться, требовался взаимный интерес. А вот его практически не было. Ну что могла предложить Российская империя японцам с такой территорией, как Дальний Восток? Традиционные русские меха, порох, оружие? Меха им были не нужны, потому что такова была их культура. А порох и оружие в эпоху Эда японцам также не требовались, потому что в стране царил мир, а воинственные иностранцы до нее еще не добрались. А нет точек для соприкосновения, нет и взаимного интереса, нет и контактов на политическом, культурном и всех прочих уровнях, без чего прочные связи двух стран невозможны.